Я всмотрелся пристальнее в прекрасной лепке лицо и понял, что он имел в виду. Широко расставленные темные глаза были полуприкрыты нависшими веками. Была видна часть радужки, и это придавало взгляду безразличное, дремотное и отсутствующее выражение. В отличие от улыбки Маклоски, ее улыбка отражала истинное блаженство, но получаемое ею удовольствие не имело ничего общего с застольем, в котором она участвовала. Я сказал: «Это согласуется с тем, что я услышал сегодня от Ноэля. По его словам, он всегда знал, наркотики — это плохо». Начал было объяснять, но передумал и сказал, что читал об этом. Он очень серьезный юноша, очень сдержанный и самоуправляемый. Почти не верится, что такие бывают. Если он рос и видел, к чему привела его мать бурная жизнь, то этим все и объясняется. Что-то такое в нем заставило вибрировать мои усики. Наверное, это оно и было. Я вернул фотографию Майла. Прежде чем убрать ее в папку, он еще раз на нее взглянул. Вот так. Похоже, что все знают всех, и Голливуд вонзил свои клыки в Сан-Лабрадор. А кто эти двое других на снимке? Парень, один из моих осведомителей, не будем его называть, а девушка, будущая звездочка по имени Стейси Брукс, покойная. Погибла в автокатастрофе в 1971 году. Возможно, управляла машиной в нетрезвом состоянии. Как я уже сказал, буйная компания. А те, как ты выразился, подсобы и подхваты, на которых их держали в студии, это что, отработка за роль на кушетке? Это и многое другое с этим связанное. Массовые сцены на разных приемах, встречи с потенциальными спонсорами и другими шишками. В основном от них требовалось всегда быть под рукой для удовлетворения самых разных аппетитов. Особенно разносторонним был рэмп, красавец-кавалер для дам и партнер по специфическим забавам для джентльменов. Он был покладистым парнем, делал то, что ему велели. В награду за такую услужливость получил несколько второстепенных ролей, главным образом в вестернах и полицейских боевиках. А Маклоски? Мои информанты помнят его как развязного типа, который строил из себя крутого парня. Этакий уцененный Брандо, с вечной зубочисткой во рту, постоянно намекающий на каких-то приятелей в Нью-Джерси. Но на эту его удочку так никто и не попался. Потом он ненавидел геев и не упускал случая заявить об этом, даже когда его никто не просил. Может, это было на самом деле так, а может, он сам был таким в скрытой форме и поэтому так яростно их отвергал. Похоже, что ни у кого не было ясного представления о том, с кем он еще спал, кроме Джины. Эти люди помнят только, что он был мерзкий тип и употреблял наркотики в большом количестве. Амфетамины, кокаин, марихуану, таблетки. Какое-то время, когда его бизнес начал прогорать, он стал приторговывать наркотиками, снабжать потребителей на студии, потом продавал услуги фотомоделей за наркотики. Это был конец его агентства. Фотомодели хотели получать за свою работу наличные деньги, которых у него не было. Его когда-нибудь арестовывали за эту торговлю? Нет. А почему ты спрашиваешь? Я просто подумал, не могла ли Джина иметь какое-то отношение к его конфликту с законом? Или ему так показалось? Тогда у него был бы мотив, чтобы облить ее кислотой. Да, тогда точно был бы, но в том-то и дело, что до того случая на него в полиции вообще ничего не было. Ни одного ареста, ничего в связи с наркотиками. Джойс принесла хлеб. Когда она отошла, я сказал: Тогда рассмотрим вот какую версию. Его гомофобия действительно была прикрытием для его голубизны. Джина это узнала, и между ними было какое-то столкновение по этому поводу. Возможно, она даже пригрозила разоблачить его. Маклоски пришел в ярость и нанял Финдли, чтобы с ней покончить. Это объяснило бы его отказ говорить о мотивах. Изложение мотивов было бы унизительным для него. Могло быть и так, согласился Майло. Но тогда почему она не выложила все на чистоту? Хороший вопрос. Может быть, там все было намного проще. Маклоски, Джина и Рэмп составили треугольник. И Маклоски, в конце концов, выпал в осадок. Помнишь, как они сидят на фотографии? Она начинка в сандвиче. В любом случае, вероятно, это уже давняя история. И, вероятно, не имеет никакого отношения к ее исчезновению. Просто кое-что говорит нам о мистере Р. Преуспевающий бизнесмен пытается забыть, как когда-то оказывал всякие дополнительные услуги. Даже когда мы искали его жену, и Маклоски был потенциальным подозреваемым, он не заговорил о старых недобрых временах. Хотя ведь именно он показал на Маклоски пальцем. Казалось бы, он должен хотеть рассказать нам что угодно, лишь бы это могло помочь нам найти ее. «Это если ему было что рассказывать», — заметил я. «Ведь даже Джина не знала, за что Маклоски изуродовал ее. Так откуда было знать Рэмпу?» «Может и так, но ясно, что Джина должна была быть в курсе сексуальных особенностей Рэмпа, когда выходила за него замуж. Бисексуалы не считаются первоклассным матримониальным материалом в наше время». Помимо социального, еще и физический риск. Но это ведь не остановило ее. «Разные спальни», — сказал я, — «никакого риска». «Да, но чем он-то ее привлек?» «Ну, он приятный парень, терпимо относится к ее образу жизни, поэтому и она мирится с его образом жизни. И он, похоже, действительно добрый, взял к себе Беттель ради старой дружбы, платит за образование ноль. Может, после всей этой жестокости, которую ей пришлось испытать, Джинни сочувствие было нужнее, чем секс?» «По старой дружбе, говоришь? Интересно, каково Беттель обслуживает столики, когда ее приятели живут в Персиковом дворце?» Ноэль намекнул, что одно время им с матерью приходилось по-настоящему туго, так что работа официантки вполне могла быть большой удачей. «Да, наверное». Майло взял кусок хлеба. Я сказал: «Ты все время возвращаешься к Рэмпу.